Глава 8. Я вздрагиваю и перевожу взгляд на Лиану, которая стоит в дверном проеме с поднятой перед собой рукой. На ней темное муслиновое платье с серебристыми оборками на рукавах и подоле. Волосы сестры распущены и волнами спадают на ее плечи. Я уже знаю, для чего она подняла руку и что именно хочет со мной сделать, поэтому соскакиваю со стула и начинаю быстро говорить. «Все не так. Мне нужна помощь». Сестра хмурит брови. «Кто ты такая?» «Лиана, ты с ума сошла?» — хмуро шепчет Кайл, но мы обе его игнорируем. «Я твоя сестра, честно!» — кричу я. «Но в то же время это не совсем так». «Что?» — спрашивает Кайл, тоже поднимаясь на ноги. А сестра тем временем скрещивает руки на груди и с вызовом говорит. «И как это понимать?» «Я ваша сестра, только не из этого мира», — говорю я, зажмурив глаза, молясь, чтобы они поверили мне. Кайл со свистом втягивает воздух, а Лиана поднимает одну густую светлую бровь. «Ты врешь», — резко бросает она. «Зачем?» — я смотрю на своих родных умоляющим взглядом. «Для чего мне врать? Сама подумай. Когда я проснулась, то назвала тебя Дианой, помнишь?» «Так тебя звали в моем мире. Мы там были сестрами, как и здесь». Я продолжаю быстро говорить, словно надеясь, что это поможет убедить сестру не применять свои заклинания на мне. «Зачем ты пришла в наш мир? И где настоящая Мия?» Сестра, кажется, не собирается бросаться мной в стены, и это успокаивает. «Понятия не имею. Я сама не понимаю, что происходит». Моя фраза застывает в воздухе, и болью отдается в моих висках. Кажется, мои силы на исходе. «Прошу, мне нужна помощь!» Глаза начинают пощипывать от нахлынувшей жалости к самой себе. «Мне страшно, мне больно, и я чувствую себя одинокой, как никогда. Уж лучше бы я ничего не помнила и жила, как и прежде, в сладком неведении. Пусть меня вновь мучили бы кошмары, но зато мои родные казались мне таковыми». «А что, если на самом деле они мне не семья?» От этой догадки кровь в моих жилах леденеет, но зато мне больше не хочется плакать. Сестра подходит к столу. «Кто тогда сделал это с тобой? К твоему сведению, немногие существа наделены такой магией. Немногие могут путешествовать по мирам». Я вздрагиваю. «Ты знаешь, кто способен на это, Лиана? Ты знаешь?» Она гордо поднимает подбородок. «Конечно знаю. Не каждый способен даже понять смысл этой очень древней и темной материи». Мои ноги становятся ватными от облегчения, что дали мне ее слова. Я опускаюсь на стул и тихо говорю. «Что, если попала сюда не случайно? Что, если ты мое спасение?» «Спасение от кого?» Сестра продолжает враждебно смотреть на меня, но все же... Что-то в ее взгляде подсказывает мне, что она начинает мне верить. «Я не знаю того, кто делает это со мной!» С мольбой в голосе отвечаю я. «Нам нужна твоя помощь!» «Кому это нам?» Мой брат и сестра быстро переглядываются. В их взглядах мелькает беспокойство. «Мне и Хейдену!» — шепчу я. Глаза Лианы расширяются от ужаса. «Он тоже здесь?» Я медленно киваю. Он снаружи, но он не причинит вам зла. «Король драконов, который вышвырнул нас из замка?» Сердито шипит сестра, словно королевская кобра. «Первый дракон, который заключил сделку с черной магией? Ты это про Хейдена?» «Он и есть тот первый дракон?» Шепчу я, а сердце пропускает несколько ударов. «Почему же его ложь не удивляет меня? Очевидно же, что король драконов не верит мне, как и я ему». «Вижу, у вас с ним доверительные отношения», — хмыкает сестра. «Он тот, кто все это начал. Он само зло, Мия. И я понимаю, что ты ничего об этом не знала. Но я не буду ему помогать, уж прости». «Речь не о нем, а обо мне. Мне нужна помощь». Я продолжаю умолять. «А что, если твоя Мия сейчас в беде, но она в другом мире? Что, если ваша сестра тоже страдает? Вы забудете о ней и даже не попытаетесь помочь?» Тяжело дыша, я перевожу взгляд между братом и сестрой. Настал момент истины. Если они откажут мне в помощи, мне больше некому будет идти. Я окажусь в тупике. А времени придумать хотя бы маломальский вменяемый план просто нет. Прежде чем меня унесут объятия сна, я должна выяснить хоть малую часть того, что происходит вокруг меня. Брат и сестра опять переглядываются. «Что именно тебе нужно?» впервые за долгое время говорит Кайл. Он хмурится и слегка задумчив, но признаков враждебности не проявляет. «Зелье! Мне нужно узнать о зелье!» отвечаю я, косясь на Лиану. «Каком?» Сестра делает шаг в мою сторону. И я пока не понимаю, хорошо это или плохо. «Оно серебряного цвета, на вкус как желчь, от него немеет язык». «Но для чего оно?» — с раздражением перебивает меня Лиана. «Я думаю, что, возможно, для того, чтобы путешествовать по мирам. Я выпила его и очнулась здесь». Лиана хмурится. «Такого зелья не существует. Ты не можешь только из-за зелья перенестись в другой мир. Тебя туда должны отправить с помощью магии. Зелье может лишь помочь в этом». «Но я выпила его, а потом очнулась здесь», — с напором говорю я. «Звучит, как полный бред», — с пренебрежением фыркает сестра. «Такого зелья нет! Или ты о нем не знаешь?» Я начинаю злиться. «Если бы оно было, я бы знала», — парирует она, вскинув брови. «А что, если это зелье помогает вспомнить?» Неожиданно в комнате раздается еще один голос. В дверном проеме стоит король драконов и заполняет собой почти все свободное пространство комнаты. Этот коттедж слишком мал для его высокого роста и мускулистых плеч. Мои мысли уходят очень далеко от нужного русла, чем пугает меня еще больше, чем происходящий хаос в моей жизни. В прошлом у тебя не было выбора, и память уходила вместе с миром. «А зелье дало тебе шанс оставить твои воспоминания», — продолжает Хейден, — «или хотя бы их часть». Брат и сестра делают запоздалый поклон. «Король Хейден, чему обязаны?» — сквозь зубы говорит Лиана. Хейден закатывает глаза. «Ко всему прочему, чтобы ты знала, принцесса, драконы очень хорошо слышат». «И очень хорошо врут», — добавляю я, не успевая себя остановить. «Значит, ты и есть первый дракон?» Но король игнорирует меня, продолжая говорить с Лианой. «Есть такое зелье, принцесса?» Лиана растерянно хлопает глазами. «Возможно, но я не уверена. Нужно проверить в архивах». «То есть родной сестре помогать ты не собиралась?» Я прищуриваюсь, стараясь унять свой гнев. «Во-первых, ты мне не сестра», — резко обрывает меня Лиана. «А во-вторых, зелье, сохраняющее память во время путешествий по мирам, может существовать, но оно не первопричина путешествий, как сказала мне ты». «Уж прости, я ведь всего лишь младшая сестра, как и всегда обделенная магией и силами», — говорю я, ощущая пустоту в своей груди. «То есть ты в другом мире никчемна?» — радостно спрашивает Лиана, хлопнув в ладоши. «Знаешь что?» Мой голос становится громче на несколько октав. «Лиана, Мия, хватит! Это ни к чему!» — говорит Кайл. «Мы должны ей помочь. Вдруг и правда наша Мия попала в ее мир и там страдает?» Кайл смотрит на мою старшую сестру с осуждением. «Вот прямо сейчас он похож на Калеба. Мой любимый старший брат Калеб всегда знал, как прекратить нашу с Тианой ссору». «Кстати!» — брат переводит на меня вопросительный взгляд. «Откуда ты? И как тебя зовут?» «Я думаю, вам не нужно этого знать», — я качаю головой. «Не хочу подвергать вас опасности. Строго говоря, я понятия не имею, как звучит мое настоящее имя и есть ли оно у меня вообще. Но ведь у каждого должно быть свое имя. Я должна, обязательно должна узнать свое...» Мое тело вздрагивает от воспоминания, будто от удара током. «Себастьян?» умолял меня произнести имя. Что, если он просил назвать мое настоящее имя? То, которое я, возможно, не могу вспомнить. Я смотрю на его копию в этом мире и понимаю, что должна найти способ вернуть ему его воспоминания. Для этого уже поздновато. Ты втянула нас в неприятности. Тем временем Лиана, полная сарказма, продолжает говорить. Ты уже услужила нам. Простите меня, но мне больше не к кому обратиться, и времени совсем нет. Весь мой пыл и гнев на сестру уже давно остыли. Сейчас не время и не место ругаться с моей вечной соперницей и одним из самых любимых людей на планете. «Я не доставлю вам проблем», — говорит Хейден, делая шаг в нашу сторону. «Я даю слово, что вас больше никогда не будут беспокоить драконы. Если у вас есть что-то, что вам нужно, могу все устроить, только скажите. В обмен нам нужна помощь и любая информация о зелье и о том, кто способен заставить кого-то перенестись в иной мир. Как король драконов вообще к этому причастен?» — прищуриваясь, спрашивает брат. На губах Хейдена мелькает улыбка. «Скажем так, я верю вашей сестре и хочу ей помочь». Брат и сестра снова переглядываются и, как я предполагаю, ведут между собой мысленные переговоры. Затем Лиана переводит взгляд на меня и тихо говорит. «Ладно, расскажи все, что сможешь, вдруг это поможет». «Спасибо, я с облегчением выдыхаю». «Пока не за что», — фыркает она и садится на стул. А я начинаю рассказывать ей о ключевых моментах своих приключений. Я не раскрываю подробности самого мира, имен или своих переживаний. В гостиной моего ненастоящего дома звучат лишь сухие факты. Я рассказываю им о том, как просыпаюсь и оказываюсь в другой реальности, которую объединяют мои кошмары и мое бессилие. «Значит, это третий мир». «Как думаешь, есть ли причина, по которой ты могла попасть к нам?» спрашивает сестра, когда я умолкаю. «Например?» — хмуро спрашиваю я. «Какая может быть причина?» Она пожимает плечами. «И есть одна легенда о богине, которая может дать просящему силы, чтобы путешествовать по мирам». «Богиня?» — я ухмыляюсь. «Серьезно?» «Поменьше скепсиса, моя ненастоящая сестренка». Лиана бросает на меня сердитый взгляд. «Богиня Миралия повелевает мирами и создает новое». «Создает новое?» — шепчу я, а в моей груди разрастается пламя. Я не понимаю, почему чувствую гнев и ужас. Что послужило причиной? Усталость, раздражение, безысходность, а может и все сразу? «Да, она может создать новый мир, она всесильна. Она стоит на верхних ступенях пантеона, рядом с верховными богами». Сестра говорит мрачно и строго, словно рассказывает страшную сказку возле костра в темном лесу. «Но мне не страшно. Я все еще не могу справиться с гневом. И кто же стоит рядом с ней в пантеоне? И откуда вообще этот миф? Кто его выдумал?» «Магия была послана нам богами», — вдруг говорит Хейден. «Во что же верят в твоем мире?» Я бросаю на него сердитый взгляд. «В себя?» «Так или иначе», — сестра закатывает глаза, «если тебя внезапно перенесло в чужой мир, тебе нужно начать искать именно там». Я качаю головой. «И что ты предлагаешь? У тебя есть адрес этой богини? Или, может быть, ее координаты? Я практически уверена, что никогда не просила у некой богини об этом, да и ни о чем другом». Сестра наклоняется ко мне через стол и сердито говорит, «Ты знаешь, кто такие ведьмы и на что они способны?» «Нет», — тихо говорю я чистую правду, пока не понимая, к чему она клонит. «Есть два правила в общении с ними». Она выгибает палец и продолжает. «Первое — всегда слушай ее совет, а второе — не зли ее». Мне хочется закатить глаза, но я не решаюсь, потому что сестра и так выглядит довольно сердитой. Мне не хочется подливать масло в огонь. «Твоя сестра права», — ухмыляется король, не отводя глаз от Лианы. «Ведьм злить не стоит». Лиана молчит, но я вижу, что ей понравился его комментарий. Уголки губ сестры поднимаются вверх, а крошечная морщинка на переносице разглаживается. «Хорошо», — наконец говорю я. «Так как мне обратиться за помощью к богине?» Сестра смотрит на меня несколько долгих секунд. «Тут и правда понадобится зелье». В следующие 20 минут Мы с Хейденом молча сидим в гостиной. Его взгляд пугающе спокойный, а тело расслаблено. Король драконов полностью погрузился в свои мысли, игнорируя меня. Воспользовавшись моментом, я изучаю его лицо более внимательным взглядом. Я очень хорошо помню, как он преследовал меня долгие годы в кошмарах. В них его лицо было более бледным, а глаза казались пустыми и наполненные лишь яростью. Я смотрела на него через призму своего восприятия, сквозь пелену кошмарного сновидения. Когда король драконов явился ко мне в роли Себастьяна, мне удалось заметить его тонкие черты лица, редкий насмешливый взгляд и, конечно же, мягкие губы. Тот единственный поцелуй был лишь в моем сне. Его не существовало на самом деле, но что-то подсказывало мне, что все намного сложнее. В том мире Себастьян почти нашел меня. Он был близок, но сразу после нашего поцелуя я проснулась в ином мире и с другим именем. Но этот мужчина снова нашел меня. Ему удалось сообразить, что именно я та самая, кто ему нужен. Чем же он руководствовался? Почему решил, что ищет именно меня? А главное, для чего? Чтобы дать мне зелье? «Ты протрешь во мне дыру своим взглядом», — тихо говорит дракон. «Ты что-то хочешь спросить?» Я вздыхаю, заставляя себя вновь оказаться в реальности. Кайл и Лиана оставили нас одних. По официальной версии, чтобы покопаться в книгах, как выразилась моя сестра. Но я догадывалась, что моему брату и сестре просто нужно поговорить наедине, без наших с королем ушей. Поэтому вопрос, что я задаю, давно вертелся на кончике моего языка. «Ты слышишь, о чем они говорят?» – спрашиваю я у Хейдена. Король переводит на меня свои почти прозрачные серые глаза. «В твоем мире ничего не слышали о воспитании?» «Я не знаю, говорит ли он серьезно или шутит, поэтому пропускаю мимо ушей его слова. Я беспокоюсь, что они не поверили мне». «Я не слышу их. Твоя сестра знает, как пользоваться магией», — сухо отвечает он, вновь отворачиваясь от меня. «Значит, ты первый дракон», — выпаливаю я, больше не в силах молчать. Хейден вновь смотрит мне в глаза, выгибая темную бровь. «И?» — переспрашиваю я, теряя остатки терпения. «И? Почему ты не сказал мне? Почему не ответил на мои вопросы?» Краешки его губ медленно ползут вверх. Это первая эмоция за последние 10 минут. А должен был? Он смиряет меня одним из самых холодных взглядов, который буквально обдает меня льдом. «Кем была та женщина в пещере?» – спрашиваю я. «Богиней? Поэтому ты веришь в пантеон? Как ее звали?» Хейден ухмыляется. «А ты, значит, не веришь?» «Очень подозрительно для девушки, которая побывала уже в 3 мирах». «Это те, что я вспомнила», — ворчу я. «Я не знаю, как ее звали, Мия», — сдавленно отвечает он. «Она сказала, что владеет магией и силой и готова поделиться. И тебе не пришло в голову, что нужно хотя бы узнать ее имя? У меня не укладывается в голове его поведение. Как можно быть таким беспечным и просто взять то, что тебе предлагает добрый самаритянин?» «Зачем? Дареному коню?» – тихо бормочет он. «Ты сказал, что месть свершилась, что ей было нужно?» – спрашиваю я, но почему-то уже знаю, что Хейден не ответит. Он качает головой. «Я не могу сказать». Сжав кулаки, я говорю: «Не можешь или не хочешь?» Король ухмыляется. «Не могу. Такие условия». «То есть ты не можешь мне помочь? Ты не знаешь имя, не можешь сказать условия сделки. Хотя бы своими догадками ты можешь поделиться?» Я беспокойно ерзаю на стуле, борясь с желанием подойти к нему и стукнуть по голове. Вот-вот все мои надежды на его помощь рухнут окончательно. Он преследовал меня в моих кошмарах годами, затем явился за мной сам, а теперь он отказывается отвечать на мои вопросы и, к тому же, больше ничего не помнит. Дракон, наконец, задумчиво кивает. «Она одна из детей богов, полубогиня, наделенная магией. Остальное я расскажу тебе позже, не здесь». Хейден умолкает, но лишь на несколько секунд. В его глазах появляется раздражение, и он медленно произносит: «И, Мия, я позволяю тебе так говорить со мной, потому что сбит с толку». Его глаза неотрывно следят за мной. «Но мы не друзья, не враги, не любовники. Будь добра, не проверяй мои пределы прочности». Я глупо хлопаю глазами, пытаясь придумать хороший ответ. Но Хейден прав. Он для меня никто. Точнее, я так думаю. Но мои сомнения в глубине души слишком велики. Зачем он искал меня? Зачем приходил в мои сны? Почему теперь ничего не помнит? Кто мы друг для друга на самом деле? Смогу ли я это выяснить или снова проснусь без памяти о нем? Ты прав, мы друг для друга никто. Я согласно киваю. Ты можешь сожрать мою душу, если захочешь. Можешь запереть меня в своих подвалах. Но кем бы ты сейчас ни был, королем драконов или вампиром, тебе тоже нужны ответы, иначе тебя бы здесь не было. Серые глаза дракона вспыхивают, но я не успеваю разобрать его эмоции. Возможно, он зол или впечатлен моей дерзостью, но он точно не остался безразличен. Так что не притворяйся, что делаешь мне одолжение, а я перестану говорить с тобой так, как тебе не нравится. Хейден задумчиво смотрит на меня в течение нескольких минут, а затем коротко отвечает: «Справедливо». Несмотря на происходящий вокруг хаос и плачевность моего положения, я расплываюсь в довольной улыбке. «Король драконов согласился с бывшей принцессой? Я не ослышалась?» Хейден больше ничего не говорит. Он вновь отворачивается от меня и смотрит в окно. Я глубоко вздыхаю. «Почему ты приходил в мои сны? Как тебе это удавалось?» Король вздрагивает. «Вопросов очень много, к сожалению». Он не успевает договорить, в комнату возвращаются мой брат и сестра. Лиана подходит ко мне и бросает книгу на стол. В разные стороны летит пыль, и я чувствую запах затхлости и пергамента. «Это оно?» — сестра тычет пальцем в желтые страницы. Я смотрю на изображение, которое вывела умелая рука талантливого художника, и мое сердце трепещет в груди. На желтой, порванной в нескольких местах странице, красивым почерком написано «Зелье забвения и памяти», а прямо под надписью изображены растения и цветы, которые входят в его рецепт. Под каждым цветком изображен символ «плюс», а в самом конце, после знака «равно», нарисована склянка с перламутровой жидкостью. Я поднимаю глаза на сестру. «Я сейчас должна что-то понять просто по выцветшему рисунку? Цвет был именно такой?» — с раздражением спрашивает она. «Очень похоже на это», — с сомнением говорю я. «Но как нам проверить?» «У меня есть идея», — раздается голос возле моего уха. Я вздрагиваю, осознавая, что даже не услышала, как Хейден подкрался ко мне так близко. Он внимательно смотрит на рисунок так, словно от этого зависит его жизнь. «Ты приготовишь его для нас. И сегодня перед сном мы выпьем его», — продолжает Хейден, взглянув на меня. Наши глаза встречаются, и я понимаю, что потеряла нить нашего разговора, утонув в запахе шоколада и глубинах его серых глаз. Что со мной происходит? Когда я превратилась в безвольную кисельную размазню? Тем временем дракон сухо продолжает. «Мия боится, что завтра проснется уже в другом мире». «Боги, Мия!» — с презрением говорит сестра. «Неужели ты думаешь, что кому-то нравится таскать тебя по мирам каждый божий день? Что это за прогулка такая и для чего?» «Ты это сейчас у меня спрашиваешь?» В моем голосе появляются сердитые нотки. «А идея вправду неплохая», — размышляет Кайл. Он смотрит на Хейдена со смесью раздражения и уважения. «Если Лиана согласится приготовить зелье...» Король кивает и переводит вопросительный взгляд на мою сестру. «Что тебе понадобится для отвара?» «Ничего особенного». Она постукивает по своему подбородку изящными пальчиками. «Но есть в рецепте одно очень редкое растение, которого у меня нет». Лиана поджимает губы и садится за стол. «В моей груди появляется неприятное предчувствие. Мне вдруг кажется, что Лиана... Оно растет высоко в горах, на севере нашего королевства. Мне нужны луковицы махрового тюльпана. Сможешь достать?» Сестра смотрит на Хейдена прямым и открытым взглядом, но ее руки слегка дрожат, а тон голоса кажется мне очень подозрительным. Обычно таким он звучит в случаях, когда сестра пытается солгать. «Конечно, дай мне полчаса», — говорит Хейден и идет в направлении коридора. «Я воспользуюсь порталом, возможно, вернусь раньше». Мне вдруг становится не по себе. Я хочу подняться в неопределенном желании пойти с ним, но сестра накрывает мою руку своей. «А ты пока ответь нам на несколько вопросов». «Что?» Я слышу, как за драконом закрывается дверь, и меня обдает волной беспокойства. Только я никак не могу понять, за кого мне страшно. За себя или за него? Кайл поднимается на ноги и идет к окну. «Еще минуту». «Что произойдет через минуту?» Мой голос надламывается, а беспокойство только усиливается. Лена смиряет меня сердитым взглядом. «Через минуту узнаешь». Я перевожу взгляд на брата. Кайл закрывает створку окна, затем задергивает штору и оборачивается к нам. Он ушел. «А теперь рассказывай», — нетерпеливо говорит сестра. «Все с самого начала». «Что? Я же уже рассказала вам, что со мной случилось», — недоумеваю я. «Что ты знаешь о драконе? Кем он конкретно был в твоих мирах?» — спрашивает Кайл, усаживаясь рядом со мной. Я устало вздыхаю. «В мире магов он был нашим защитником, сильным, смелым. В моей памяти появляется образ Себастьяна, нашего темного лорда. Стоит мне только вспомнить его первое появление на празднике солнцестояния, как моя кожа покрывается мурашками. Я помню его стальной решительный взгляд, помню его усмешку и очень хорошо помню, как во сне его губы касались моих. Это было пугающе нежно и невероятно страстно. Я рада, что теперь помню этот сон. Он станет для меня одним из самых любимых. Еще он был вампиром», — продолжаю я, сглотнув кисло-горький ком. «Самым быстрым, самым отчаянным охотником. Теперь я вижу Кристиана в его темном плаще и перчатках. Помню спортзал и облегчение в его серых глазах, когда я рассказала о своих снах. «Ну а здесь он убийца», — резко говорит сестра, вытягивая меня из моих сладко-горьких воспоминаний. «И к тому же ничего не помнит». «Расскажи подробнее о своих снах, Мия», — вмешивается Кайл. Его голос спокоен и нежен, как и всегда, когда брат говорит со мной в любой из реальностей. «Я же уже сказала». «Стоп! Что происходит?» Мой взгляд мечется между братом и сестрой. Их мрачные лица заставляют меня ерзать на стуле. Они обеспокоены. Я очень хорошо изучила эти лица за свою жизнь, даже несколько жизней. «Мы не доверяем дракону», — выплевывает Лиана. «Ты еще не поняла?» «Он хочет помочь», — закатив глаза, возражаю я. «Твои сны, Мия», — напоминает Кайл. «У нас очень мало времени». Я смотрю на брата со смесью подозрения и нарастающей паники. «Времени на что? Ты сказала, он, так же, как и ты, умеет менять сны. Ты вообще понимаешь, что это значит?» — выпаливает Лиана. У меня складывается такое впечатление, что сестра прямо сейчас схватит меня за плечи и начнет трясти. «Что-то очень плохое, очевидно», — шепчу я, переводя взгляд между братом и сестрой. «Смотря для кого», — тихо говорит сестра внезапно усталым голосом. «К чему эти вопросы? Вы хотите сказать мне что-то о Хейдене? Подождите, ты солгала?» Вдруг кричу я, вскакивая на ноги, указывая пальцем на сестру. «Вы намеренно выпроводили его?» Мне становится невероятно страшно. Неужели в этой реальности мои брат и сестра злодеи? Мне сложно в это поверить, но для чего еще они избавились от дракона? «Угомонись, глупая!» — шипит сестра. «Отца разбудишь. Еще не хватало его впутать во всю эту прокисшую кашу». «Это зелье незабвения и воспоминаний, Мия», — говорит мой брат. «Что? Но зачем тогда?» «Это зелье отнимает магические силы», — повышая голос, говорит сестра. Ее голубые глаза горят гневом, а руки сжаты в кулаки. Он отнял их, заставив выпить тот отвар? Мои силы? Шепчу я, обессиленно опускаясь на стул. Но зачем? У меня ведь их и так не было. Я не понимаю. Кайл задумчиво хмыкает. Может, поэтому их и не было, Мия? Может быть, твои силы настолько безграничны, что тебя нужно лишать их? А что, если это уже не первый раз? Вдруг он уже отнимал их у тебя, только ты не помнишь этого? Я открываюсь, закрывая рот, как рыба, выброшенная на берег. Кайл говорит совершенно нелогичные вещи. У меня есть силы? Откуда? Это просто смешно. Но в глубине души что-то обрывается, будто некая невидимая нить, которая всегда была натянута до предела. Это надежда. Надежда, что все мои ответы даст мне тот, кто долгие годы являлся ко мне во снах. Тот, кто мучил меня. Вот зачем он ищет меня? Чтобы забрать силы? Но это не имеет смысла. Кристиан боялся кого-то, некую женщину. Но еще однажды он бросил пугающую фразу: «Я найду тебя снова, у меня нет выбора». Вдруг его кто-то заставляет делать это? Вдруг он и сам в западне? «Те, кто умеет повелевать нами, были всегда в отдельной касте», заговорила Лиана после нескольких минут гнетущей тишины. «Их называют сынами и дочерями Морфея». Мои глаза расширяются. «Бога Морфея? Я не верю в мифологию!» Лиана громко ударяет по столу ладонью. «У нас нет времени на твои причуды. Не хочешь – не верь. Но магию дали нам боги, и только у них ты сможешь найти ответы. Но что мне теперь делать?» Мои глаза пощипывают от слез. «Если зелье не поможет, как мне сделать так, чтобы не проснуться завтра в другом мире?» «Я думаю, этого больше не случится», – размышляет сестра. «Тот, кто посылал тебе сны, теперь сам ничего не помнит». Я вздрагиваю и перевожу испуганный взгляд на сестру. «У нас есть план, Мия, и ты должна помочь нам», – продолжает сестра. «Мы поможем тебе понять, что происходит, а ты поможешь нам отомстить». «Как?» – шепчу я, сбитая с толку. «Такую возможность упускать нельзя. Он верит тебе по каким-то странным причинам». Глаза Лианы светятся от счастья и предвкушения. «Мы лишим дракона сил». «Что? Нет. Что это вам даст?» – спрашиваю я. «Удовлетворение!» – почти кричит Лиана. «Мы убьем его!» – шепчет Кайл. Но он не зол и не возбужден. Его голос звучит сухо, а выражение лица холодное и отрешенное. «И что тогда?» – изумляюсь я. Мое сердце пропускает несколько ударов, а затем начинает неистово биться. Стоит мне только представить пустые, лишенные жизни серые глаза, меня начинает бить нервный озноб. Я не могу позволить кому-то причинить ему вред. Это безумие, и я прекрасно это понимаю, но ничего не могу с собой поделать, даже после того, как узнала о том, что он заставил меня выпить зелье, которое лишило меня сил. Несмотря на то, что я ничего не понимаю и не знаю, что происходит на самом деле, очень четко я осознаю лишь одно. Я лучше умру сама, чем позволю лишить его жизни. Это открытие буквально врывается в мою голову. Я с трудом продолжаю дышать. «Вас самих убьют за измену», — рассеянно говорю я. «Пусть докажут», — хмыкает Лиана. «Это безрассудство», — возмущаюсь я. «Он нужен нам». «Зачем?» — спрашивает Лиана. «Мы поможем тебе». «Нет», — уверенно говорю я. «Никто из вас не сделает этого. Я не позволю. Он единственная ниточка к правде. Вы думаете, что можете уговорить меня лишиться этого?» Я смотрю по очереди на брата и сестру, а затем продолжаю. «Ваши действия слишком поспешны. Дайте ему шанс. Позвольте выяснить все до конца, и тогда... тогда я помогу вам отомстить». Сестра фыркает. «Ты можешь в любой момент провалиться в другой мир. Видишь, только что ты говорила, что из-за Хейдена это невозможно. Но ты все же сомневаешься. Я улыбаюсь. Помогите мне понять, как остаться здесь, хотя бы на время. Что это даст? Спрашивает Кайл. Я смотрю на брата в упор. Вы сами сказали, что у меня есть силы, судя по всему, огромные. Помогите мне отыскать к ним доступ, и тогда я помогу вам. Сестра наклоняется ко мне и тихо шепчет. И ты поможешь нам отомстить? Даешь слово, что твоя рука не дрогнет, когда придет время? Я смотрю на нее несколько секунд, а затем сглатываю. Если тебе от этого станет легче, то да, я даю слово. Главное, чтобы твой дракон не вспомнил все раньше, чем ты получишь доступ к силам, говорит брат. Нам нужно придумать, как избежать этого. Я смотрю на него. Но мне нужно, чтобы он вспомнил. Он сможет сказать правду. Брат сердито сдвигает брови. А если тогда он вновь заглушит твои силы, сотрет память и отправит в другой мир? Но зачем ему это делать, если он сам искал меня? Возмущаюсь я. Мы что-то упускаем. И я готова рискнуть, чтобы узнать его тайны. Ну, а мы не готовы так рисковать. Резко говорит Лиана. «Это слишком опасно!» «Брось!» — сердито бросаю я. «Тебе плевать, если со мной что-то случится!» «Ты права!» — холодно бросает Лиана. «Но мы упустим шанс! Когда нам еще попадется такая хорошая возможность напоить врага тем, чем мы сами захотим?» Я открываю рот, чтобы сказать ей все, что о ней думаю, но беру себя в руки. «Сейчас нам нужно решить, как поступить, и сделать это нужно до того, как вернется Хейден. Я не могу рисковать. Если сегодня я усну и окажусь в другом мире без памяти...» Закрыв глаза, я глубоко вздыхаю. Этого не должно повториться. Я больше не выдержу этого. Хотя, ведь я, возможно, не буду ничего помнить. «Ладно, новый план», — быстро говорит Кайл. «Лиана делает похожее по цвету зелье, и отдает твоему дрожайшему дракону. Пусть это будет обычное снадобье, например, для крепкого сна. Ты попросишь его оставить тебя здесь с нами, потому что, я думаю, он не будет против. Ведь нам нужно искать ответы в книгах. А мы пока займемся твоими силами. И вместе найдем способ отыскать того злодея, кто мучает тебя. Если мы уже не нашли его», — хмуро добавляет Лиана. «Это не Хейден», – протестую я, но уже не так уверена, как раньше. «Тогда давай докажем это», – продолжает брат. «Значит, нет способа остановить мои перемещения. Если тому, кто это делает, захочется отправить меня куда угодно, он это сделает?» – спрашиваю я, прекрасно зная ответ. «Да», – с жалостью говорит Кайл. «Но я уверена, завтра ты проснешься все еще, Мии». Вмешивается Лиана. «Потому что мой враг без памяти?» Сердито спрашиваю я, на что сестра согласно кивает. «Как же тогда он ее потерял? Случайно? Или есть кто-то еще?» Сразу после того, как звучит этот вопрос, входная дверь открывается. «Мы понимаем, что вернулся тот, кого мы так тщательно обсуждали все это время». «Ладно», быстро говорю я, «но лучше бы тебе быть правой». Больше никто ничего не говорит, потому что Хейден входит в комнату. Король смотрит на нас по очереди, а затем хмуро произносит: «Почему мне кажется, что здесь ведутся очень жаркие дебаты?» Он подходит к столу и бросает на него небольшой узелок. «Вижу, что ты нашел то, что нужно», — радостно говорит сестра. «Осталось дело за малым». Она потирает руки, а затем начинает развязывать ткань. «Все хорошо?» спрашивает Хейден, внимательно рассматривая мое лицо. Я качаю головой. «Думаю, это глупый вопрос в такой ситуации». В глазах дракона что-то мелькает, но он лишь согласно кивает мне. «Ты права, прости». Он отходит в сторону и опускается на диван. «Мне нужно остаться здесь», — говорю я Хейдену. Он выгибает бровь. «Правда? Для чего же? Нам понадобится ее помощь», подыгрывает Кайл. «Мы ведь не можем, если возникнут вопросы, бежать в замок». Хейден задумчиво кивает. «Как скажете, но я тоже останусь». Мы все резко замираем, а дракон, увидев наши испуганные лица, широко ухмыляется. «Ваша сестра имеет очень притягательную душу. Она словно маяк для каждого дракона в королевстве. И боюсь, что без присмотра она долго не протянет». Я сглатываю. «Ты думаешь...» Он впивается в меня сердитым взглядом. «Я знаю. Рад не упустит такой шанс». «Ох, этот чертов Радмир!» — вздыхает сестра. «Тебе не нужно было говорить с ним в замке». «Я знаю, но он мой жених. Что я могла поделать?» — сердито говорю я, впрочем, понимая, что вина лежит только на мне. «Жених?» — одновременно спрашивает Хейден, Кайл и Лиана. «У всех изумленные лица, но мне хочется смеяться, хотя я понимаю, что в моей ситуации нет ничего смешного». «Во всех реальностях он мой жених, так же, как и вы, мои брат и сестра. Королева всегда моя подруга или служанка», — нехотя объясняю я. Хейден начинает хохотать. «Инесса твоя служанка? А мне нравятся эти миры». «Да, а ты всегда тот, кто приходит за мной», — тихо говорю я. Теперь Хейдену не до смеха. «Нам нужно зелье». Мы с сестрой переглядываемся. «Ты прав, пойду займусь этим», — отзывается она, не отводя от меня предупреждающего взгляда. «А я пока покажу вам ваши комнаты». Кайл тоже поднимается и со вздохом продолжает. «Очень надеюсь, что отец не устроит скандал, когда увидит короля драконов в нашем доме». «А королева не будет против?» – спрашиваю я. Хейден бросает на меня мрачный взгляд. «Ты не о том беспокоишься, принцесса. Инессе абсолютно наплевать, где я и с кем». «Мне жаль. Говорю, потому что понятия не имею, что еще могу на это сказать». Хейден выгибает бровь, но ничего мне не отвечает. Мне не нужен его ответ. Мои мысли уже устремились в далекий полет моей фантазии. Страх окутал их мрачным серым туманом цвета глаз Хейдена. В них я вижу себя покинутую всеми, в череде бесконечных реальностей, съедаемой чувством одиночества. В эту секунду мне приходит пугающая мысль о том, что мне хочется вновь все забыть, что моя память лишь омрачила мою жизнь, которая теперь кажется мне безоблачной. Да, у меня никогда не было магии и были стычки с сестрой, но сейчас я бы отдала все, что угодно, лишь бы не быть бывшей принцессой в мире драконов. Не задумываясь, я бы пожертвовала своей памятью ради своей старой жизни, точнее, одной из них. Голос брата, который я слышу, будто из-под толщи воды, заставляет меня вздрогнуть и со злостью на себя сжать кулаки. Мои ногти впиваются в нежную кожу, но это не помогает мне избавиться от назойливых мыслей. «Ты идешь?» — спрашивает Кайл. Брат с сомнением смотрит на меня, пытаясь понять, что творится в моей голове. Я молча киваю и обреченно плетусь вслед за ним. Неважно, чего я хочу и о чем мечтаю. Мне никто не давал выбора. Сейчас я должна взять себя в руки и понять, как спасти себя и свою жизнь, которая превратилась в настоящий кошмарный сон. А о кошмарах я знаю больше, чем кто-либо.